Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. После того, как мы узнали первую основу, и это познание Аллаха, перейдем ко второму вопросу, и этот вопрос – какая твоя религия? Наша религия – религия Ислам. Это подчинение одному Аллаху, покорность Ему, уединение Его одного в поклонении и отдаление от многобожия и Его сторонников. Это религия, с которой Аллах послал всех пророков, и нет другой истинной религии помимо ислама. Как сказал Всевышний о Нухе, Ное, «Ва умирту ан акуна миналь муслимин» «И приказано мне быть одним из мусульман». Также сказал Аллах, то есть сказали Ибрагим и Якуб своим сыновьям Авраам и Яков, «Я бания инна Аллаха стафа лакумуддина фала тамутунна илля ва антум муслимун». «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию, и умираете не иначе, как будучи мусульманами». Также сказал Аллах про Ибрагима, Авраама, алейхиссалям, «Ма кана Ибрагиму яхудия, валя насраниян, валякин кана ханифа муслима, ва ма кана миналь мушрикин». Ибрагим не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, мусульманином, и не был из числа многобожников. А что касается иудаизма и христианства, то эти религии, которые они изменили, исказив истинную религию Аллаха, и поэтому Аллах послал последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и пообещал, что защитит ее от искажений. Как сказал Господь миров, субханаху ва та'аля, «Инна нахну наззальна дикра, ва инна лаху ла хафизун». «Воистину мы ниспослали напоминание, и мы его оберегаем». И поэтому после того, как Аллах ниспослал последний закон и послал последнего пророка, уже не принимается другая религия, как сказал Аллах Всевышний Субхану ва Тааля: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. От того, кто желает иной религии помимо ислама, это никогда не будет принято, и в последней жизни он окажется среди потерпевших урон, то есть среди потерпевших убыток. Также сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Если иудей и христианин услышат обо мне и не последует за мной, то непременно окажется в огне». На каждом из нас лежит обязанность познать эту религию, познать ее не просто так, а на основании доказательств. Каждый мусульманин, оставляющий познание основ своей религии, в которых он нуждается, является грешником, так как он оставляет фард, то есть обязанность, то есть то, что Аллах приказал ему. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получение знаний является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки. Ислам имеет несколько степеней, одна из которых выше другой, и эти степени – ислам, иман, ихсан. Под исламом подразумеваются его внешние проявления, как, например, намаз, хадж, пост и тому подобное. Более высшая степень – это иман. И это внутренние проявления ислама. И самая высокая степень – это ихсан. И это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты видишь его. И если ты не можешь этого, то поклоняешься так, как и знаешь, что он видит тебя. Первый столб – это ислам. И он основывается на 5 столпах. Первое – это шахадатейн. То есть свидетельство «Ля иляха илляллах» Мухаммаду Расулюллах. Второе – это намаз. Третье – это закат. Четвертое – это пост. И пятое – это хадж. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ислам построен на 5. В свидетельстве, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, выстаивание намаза, выплате закята, посте в Рамадан, то есть месяц Рамадан, и паломничестве к дому Аллаха». Самое первое по своей значимости – это шахада, то есть слова «Ля иляха илляллах» Мухаммаду Расулюллах. Она является обязательной в течение всей жизни, от начала и до конца. И тот, кто ее оставил, единогласно не является мусульманином. И тот, кто уверовал в Аллаха и его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, должен произнести это свидетельство «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулюллах», а иначе от него не будет принято. Далее по значимости стоит намаз. И эта ежедневная обязанность каждого мусульманина совершается 5 раз в течение дня и ночи. Третий столб – это закят. Это обязательная выплата с определенного имущества для определенных категорий людей при определенных условиях. Это годовая обязанность, и закят стоит перед постом, так как его польза распространяется на других. Четвертый столб – это пост. Является обязательным раз в году в течение месяца. И последний столб – это хадж. И хадж – это обязанность совершить паломничество к дому Аллаха один раз в жизни для того, кто может это сделать. Доказательством шахады «Ля иляха илляла» являются слова Аллаха «Шахид Аллаху аннаху ля иляха илляху валь малаикату улюль ильми каиман билкист ля иляха илляху валь азизу хаким». То есть доказательством свидетельства «нет божества, кроме Аллаха» являются слова «Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Аллах, субханаху ва та'аля, сам засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а затем это засвидетельствовали ангелы и обладающие знанием. И то, что Аллах поставил их свидетельство рядом со своим свидетельством, указывает на их высокое положение. Так как человек, имеющий знание о своем Господе, четко знает своего Создателя и что нет у него другого божества, которому бы он поклонялся. А значение этого свидетельства «Ля иляха илляла» заключается в том, что ты отрицаешь все, чему поклоняются помимо Аллаха, то есть говоришь, что они недостойны поклонения, а потом говоришь, что только один Аллах достоин этого поклонения, так как Он один управляет этим миром. И ошибкой некоторых людей является то, что они думают, что значение «Ля иляха илляла» это значит «нет Творца, кроме Аллаха» или «нет Создателя, кроме Аллаха». Это является истиной. Нет Творца, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Но этого недостаточно, чтобы быть мусульманином. Так как это то, во что верили многобожники во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Они признавали, что единственный Творец – это Аллах, однако пророк сражался с ними, и это не ввело их в ислам. Но истинная суть и секрет этих слов состоит в том, чтобы ты оставил поклонение другим божествам, которые являются ложными и не заслуживают этого, и начал поклоняться только одному Аллаху. Это и есть смысл свидетельства «Ля иляха илляла». Сказал Ибрахим, алейхиссалям, своему отцу и своему народу, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Сказал Всевышний, вот Ибрахим сказал своему отцу и народу, «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня. Воистину, он поведет меня прямым путем». Ибрахим, алейхиссалям, отрекся от всего, чему поклонялся его народ, кроме того, кто сотворил его, то есть кроме Аллаха. Сказав, кроме того, кто сотворил, то есть заметьте, Ибрахим не сказал, я отрекаюсь от всех, кроме Аллаха, а сказал, я отрекаюсь от всех, кроме того, кто сотворил меня. И сказав это, он указал им, что их божества не творят и не способны на это, и поэтому они недостойны поклонения. А Аллах, субханаху ва та'аля, это истинный творец, который достоин того, чтобы ему поклонялись. Их божества бессильны и даже не могут защитить самих себя. Чтобы доказать это, Ибрахим, алейхиссалям, воспользовавшись тем, что весь его народ ушел за город, праздновать свой праздник, разбил все эти идолы и оставил только одного, самого большого, повесив на него кувалду. Когда же они вернулись, они начали искать того, кто это сделал, и вспомнили про юношу Ибрахима. Им даже не пришло в голову, что это сделал сам идол, потому что они знали, что он всего лишь статуя. Однако поклонялись им потому, что видели, как их отцы поклонялись им. Аллах повел Ибрахима по верному пути, и вот он сказал своему отцу и народу, «Что это за изваяния, у которых вы подолгу поклоняетесь?» Они сказали, «Мы видели, что наши отцы поклонялись им». Не смогли придумать более веского, чем этот глупый довод. Он сказал, «Воистину вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении». Они сказали ему, «Ты пришел к нам с истиной, или же ты забавляешься?» Он сказал: «О нет! Ваш Господь, Господь небес и земли, который создал их, я же являюсь одним из тех, кто свидетельствует об этом». Ибрагим сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь». Затем он разнес их на куски, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему. Они сказали: «Кто поступил так с нашими богами? Воистину он является одним из беззаконников». Они сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрагим выступал против них». Они сказали: «Приведите его на глаза людей, чтобы они могли принести свидетельство, чтобы они засвидетельствовали его признание в том, что он сделал это с нашими богами». Они сказали: «О, Ибрагим, ты ли поступил таким образом с нашими богами?» Он сказал: «Нет, это сделал их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать». Обратившись друг к другу, они сказали: «Воистину, вы сами являетесь беззаконниками». Ибрагим, алейхиссалям, добился того, что хотел, и показал им их глупость и невежество, и они сами признали, что являются беззаконниками, так как поклоняются тому, что не может помочь им ничем и даже не может отвратить беду от самого себя. Но затем они вновь принялись за свое и сказали: «Ты же знаешь, что они не способны разговаривать». Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам?» Они хотели разоблачить Ибрагима на глазах у всего народа, но Аллах, субханаху ва тааля, Аллах Всевышний, опозорил их на их собственных глазах. Ибрагим сказал: «Тфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, неужели же вы не образумитесь?» Итак, любой, кому поклоняются помимо Аллаха, не способен причинить вред или принести пользу и не владеет ничем. Также сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля: «Куль я ахля ль-китаби та'алу иля калиматин саваин байнана ва байнакум, алла на'буда илля Аллаха ва ла нушрика бихи шей'ан ва ла яттахида ба'дуна ба'дан арбабан мин дунилля, фа ин таваллу факулу шхаду би анна муслимун». Скажи: «О люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите, свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами». Этот аят разъясняет, что поклонение принадлежит одному Аллаху и что единственная дорога, ведущая к спасению, это ислам. И заблуждается тот, кто говорит: «Все религии правильные и хорошие». Аллах Всевышний говорит: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. А тот, кто желает помимо ислама другой религии, то не будет от него принято, и в судный день, в следующей жизни, он окажется среди потерпевших убыток. Второй частью свидетельства является высказывание Мухаммаду Расулюллах. И доказательством того, что он является посланником, служат слова Аллаха: «Лякад джаакум расулю мин анфусикум, азизун алейхи ма анидтум, харисун алейкум, биль му'минина рауфур рахим». К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас, он добр и милосерден к верующим. Вы знаете его и его положение, его правдивость и справедливость и его нрав. И смысл свидетельства Мухаммаду Расулюллах, Мухаммад посланник Аллаха, в том, чтобы вы уверовали в него и полюбили его больше, чем кого-либо из творений. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Клянусь Аллахом, не станет вера человека полной до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своих детей и родителей и всех творений». И из последствий этой веры – подчинение ему, так как подчинение пророку – это подчинение Аллаху Всевышнему. Как сказал Аллах, субханаху ва тааля: «Ман ютаир расуля факад ата Аллах». «Ман ютаир расуля факад ата Аллах». Кто подчиняется посланнику, тот подчиняется Аллаху. Также сторониться всего, что он запретил, является свидетельством веры в него. Как сказал Всевышний: «Вама атакуму расулю фахузу, вама нахакум анху фантаху». «Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам». И из веры в пророка – это следование за ним и поклонение Аллаху, как научил нас посланник Аллаха. И любая вещь, если она не от пророка, не относится к исламу, даже если объявлено на весь мир, что это ислам. И поэтому, чтобы праведное дело принялось от человека, оно должно соответствовать двум условиям. Первое – это ихлас, искренность, то есть, чтобы поклонение было только одному Аллаху и только ради Аллаха. И второе – это мутаба, следование сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также из веры в пророка – это верить во все, что он сообщил, вне зависимости от того, является ли это сообщение о том, что уже было, или о том, что будет. Мусульманин должен принимать то, что говорит его пророк, так как он не говорит от себя. И не должен мусульманин ставить свой разум впереди Корана и Сунны. Все, что принимает его разум, берет, а все, что не принимает, отрицает. Это является большой ошибкой и заблуждением. Так как разум человека ограничен, однако законы Аллаха полны мудрости и совершенства. И вне зависимости, смогли ли мы понять мудрость или нет, законы Аллаха остаются самыми мудрыми. И все, что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это откровение от Аллаха, субханаху ва та'аля, которое ему не спосылается. «Вама янтыку аниль хава, ин хуа илля вахью юха». И не говорит он от себя или по своим страстям. Все, что он говорит, это откровение, которое ему внушается или не спосылается. Следующий столб – это намаз. И он является самым главным видом поклонения после свидетельства «Ля иляха илля Аллах Мухаммаду Расулюллах». Он является опорой, на которой держится ислам, и он первое, за что будет рассчитан человек в судный день. Кто оставил его, понес великий урон. В нем различие между мусульманином и неверующим. И из-за высокого положения намаза в религии, Аллах поднял нашего пророка на седьмое небо, чтобы вменить его в обязанность, в то время как все другие виды поклонения были вменены на земле через Джибриля, алейхиссалям. Пророк, даже когда умирал, завещал нам не оставлять намаз, говоря «Ас-сала, ас-сала». Следующий столб, который всегда приходит в Коране вместе с намазом, это закят. Аллах говорит: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лаху ддина хунафаа ва юкиму ас-салата ва юту ас-заката ва залика дину аль-кайима». А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера. Четвертый столб – это пост, великий вид поклонения. И если человек постится, не знает об этом никто, кроме Аллаха и его самого. И даже если рядом с ним никого нет, он не притрагивается к пище и воде, так как надеется получить награду Аллаха и знает, что он видит его. И поэтому Аллах субхану ва тааля пообещал, что вознаградит за пост без счета, в отличие от других видов поклонения. Аллах Всевышний субхану ва тааля говорит: «Я айюха ладзина аману». «О те, которые уверовали, предписан вам пост, так же, как он был предписан тем, которые были до вас. Может быть, вы будете богобоязненны». И пост, который является обязательным, это пост в месяц Рамадан. Пятый столб – это хадж. Аллах говорит: «Валиллахи алян наси хиджил бейти ман истатоа илейхи сабиля». وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, Каабе, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. Каждый мусульманин, имеющий возможность, должен один раз в жизни совершить паломничество. И поэтому каждый, кто имеет такую возможность, должен спешить совершить хадж, ведь награда за принятый хадж – это рай, как сообщил об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Валлаху а'лям, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи вассалям.